«Есть, мадам», — офицер не удивился. «Ни один участник проекта не мог покидать базу, таков был приказ». Но он также знал, кто подписал приказ. Мэгги сидела в комнате ожидания Совета Безопасности и ждала вызова. Она не обращала внимания на разговоры членов делегации Перу, которые сидели тут же. Ее мысли были далеко, на Клонге, за много световых лет отсюда. Вскоре появилась молодая негритянка и пригласила ее. Женщина провела ее в скромный кабинет, на двери которого была надпись «Только для высшего персонала». «Хелло, папа», — сказала Мэгги, как только закрылась дверь и подставила щеку для поцелуя. Отец не стал целовать ее. «Ты выглядишь ужасно», — сказал он как-то отстраненно, без сочувствия в голосе. «Какого черта тебя туда понесло?» Мэгги была захвачена врасплох. Это был не тот вопрос, которого она ждала и который готова была обсудить, но ответила сразу: «Я обучаю колонистов тактике выживания». «Посмотри на это», — отец протянул ей пачку снимков. «Образцы из личной коллекции наследника Мао. Стоили мне кучу денег». Мэгги взяла один снимок. Это была голограмма. Она чуть повернула ее, чтобы получить трехмерное изображение. Критически заметила: «Здесь я выгляжу слишком толстой». «А это взято у курьера в Оттаве. Полагаю, ты узнаешь. Вот один из троих парней кидает гранату, а это струя из огнемета. А вот одна из девушек, не могу сказать, кто. Она поражает кого-то, очень похожего на Кринпита. Кажется, у нее меч». «О, папа, это не меч, это простой нож. К тому же только имитация, муляж. Черт побери, Мэгги, это же подготовка к войне». «Это борьба за выживание», — поправила она. «А как ты думал? Наши ребята и девушки встретятся на Клонге с опасностью. Все эти Кринпиты, шаристы, подземные черви. Не забывай и о Гризе, и о Пипах. Я не проповедую убийство Пипов, я просто учу, как защищаться, чтобы остаться в живых». Лицо ее затуманилось. «Все же мне хотелось бы знать, как ты получил эти снимки». «Ты знаешь, угрюмо», — сказал он, — «дело не в этом. Это ведь просто копии, оригиналы у Пипов, да и у Тима Гулсмита они тоже есть. На следующей неделе Гризи и Пипы на Клонге узнают, что межнациональная дружба кончилась. Ты слышала дебаты в Совете?» «Что?» «Да, конечно. Послушай, Перу расширило морские границы на 1000 километров. Мэгги поморщилась. «Причем здесь события на Клонге?» «Перу не стало бы ничего предпринимать без солидной поддержки. Номинально они входят в блок продовольствия, но если пропадает рыба, поэтому они стараются поддерживать дружеские отношения с другими блоками». «С какими?» Отец оттянул пальцами уголки глаз, сделав себя похожим на китайца. Хотя в этой комнате вряд ли были устройства для подслушивания, не стоило рисковать, упоминая без особой необходимости имя наследника Мао. Мэгги долго сидела молча, пока в ее мозгу работало сортировочное устройство, раскладывающее приоритеты по шкале. Наконец она нашла главное. «Пап, Перу может хоть выпить свое море. Я не потеряю сон из-за того, что у нас есть шпион. Я переживаю небольшой скандал с военной подготовкой. Все это будет длиться только 2-3 недели, пока мы здесь. Именно поэтому я решила увидеться с тобой. Адриан Ленц колеблется. Мне нужна помощь, папа. Не позволяй ему закрыть проект». Отец откинулся на спинку кресла. Мэгги не привыкла видеть его таким усталым и измученным. Сейчас он выглядел стариком. «Дорогая», — с трудом проговорил он, — «разве ты не понимаешь, в каком мы сейчас положении? В каком тяжелом положении?» «Я понимаю, но...» «Нет, слушай, я думаю, что не понимаешь. Сегодня сел на мель танкер с 600 000 тонн горючего, которые предполагалось доставить на Лонг-Бич. В обычное время это не имело бы особого значения. В Южной Калифорнии большие резервы. Но сейчас они все передали для нашего проекта. Так что если этот танкер не будет в течение 48 часов снят с мели, Лос-Анджелес останется без горючего. Ты представляешь, какая будет реакция? Ну и что, если кто-то пошумит?» Он поднял руку. «А сегодняшнее сообщение? Пипы уверяют, что их спутник был именно уничтожен. Нет, это случайность. Бомба должна была уничтожить корабль снабжения. Случайность в подготовке тоже преступление, Мэгги. Но они не смогут это доказать. Им на меня не выйти, если не...» Она взглянула на отца, тот покачал головой. «Итальянец уже ничего не скажет, его убрали. Значит, бедный Гвидо уже не сможет истратить свои 100 тысяч нефтедолларов.